А мне можно будет посмотреть? А как же? Разве ты отпустишь меня одного на тестирование? Рик обернулся, срисовывая взглядом странное состояние Марти, но пока не комментируя его. Ха-ха-ха, нет. Перед глазами внезапно все поплыло как в тумане, отчего его взгляд слегка собрался в кучу. На лбу проступили едва заметные капельки пота, а ноги присогнулись от резко нахлынувшей слабости. Эрик, я... Тот моментально прихватил его за плечики, чтобы не дать упасть. Марти, что с тобой такое? Я не знаю. Он тяжело дышал, стараясь сфокусироваться на лице Рика. Ноги все сильнее подкашивались, отчего он буквально повис на его руках. Рик так и поднял его, быстро вынося из гаража, как слабенькую тряпочку, чтобы уложить на свой диван. Он не мог понять, по какой причине Марти вдруг внезапно стало настолько плохо, хотя раньше такого не бывало. Очутившись в горизонтальном положении, тот почувствовал себя немного легче, однако спустя некоторое время к горлу подступила тошнота, от которой Марти задышал еще чаще, отчаянно хватая воздух в попытке прервать рвотные позывы. Рик перевернул Марти на бок, лицом к краю, а сам ринулся обратно в гараж. «Я сейчас вернусь, не уходи», – жалобно простонал тот, вяло протягивая руку в его сторону. Казалось, что его вот-вот вывернет наизнанку. Он поджал ноги к животу, пытаясь принять хоть сколько-то удобную позу. Погрохотав в гараже падающими на пол инструментами, вылетающими из вывороченных ящиков, Рик вернулся обратно всего несколько секунд спустя, притащив с собой то самое пластиковое ведро. Он снова приблизился к Марти, оказавшись совсем рядом. Тот лишь жалобно стонал, иногда подергиваясь от сильных рвотных позывов. И вот, спустя пару минут мучений, его все-таки стало выворачивать. Он едва успел приподняться на руки, как его тут же сложило пополам от неприятных ощущений. Рик буквально прихватил его за волосы и ткнул головой в ведро. Все это пренеприятное действо длилось несколько минут до тех пор, пока мальчик не откинулся головой на подушку, изнеможенно дыша. Ему стало немножко легче, однако это не делало у моря погоды. Рик принес ему стакан воды и салфетки. Неужели я так сильно намудрил в последнем рецепте? Там же было невозможно ошибиться. Марти вытер рот и тут же осушил почти весь стакан. Я не знаю, все было вкусно. Он лежал, медленно дыша и слегка прикрыв глаза. Ну, вкус не всегда показатель, ответил тот, косясь на дно ведра, чтобы попытаться понять, в чем могла быть причина такой странной реакции. «Сейчас тебе лучше, немного». Голос Марти был слабым, как и он в целом. Тем временем в голове Рик пытался прикинуть всевозможные причины, по которым Марти могло стать нехорошо, от самых банальных и вплоть до совершенно невероятных, связанных с их путешествиями. Он не хотел верить в то, что это случилось по его оплошности, потому что четко помнил, что делал все по инструкции и не мог ошибиться настолько сильно. Прошло несколько часов, во время которых Марти еще несколько раз полоскала. Все это время Рик практически не отходил от него, закармливая таблетками с водой и нося туда-обратно ведро, так же, как и когда-то делал это для него Марти. Ближе к середине дня Рику все-таки удалось уложить его спать. Тот дремал, накрытый одеялом, и слабо дышал, иногда подергиваясь от немного тревожного сна. Рик поймал себя на том, что не может продолжать работать в такой обстановке. Он должен быть рядом, сидеть вблизи его кровати и следить за сном мальчика. Марти проснулся через некоторое время и внешне выглядел немного лучше, чем до этого. Он вяло проморгался, взглянув на Рика, сидящего рядом. Тот находился в полудреме с открытыми глазами, а потому сразу заметил, когда тот пробудился, отрывая лицо от подпиравшей его руки. Рик, во рту было очень сухо, отчего голос Марти звучал достаточно сипло. Его дыхание все еще было надрывным, а живот отзывался болью от тошноты и отсутствия пищи. Его рука снова потянулась к стакану, что стоял на прикроватной тумбочке, чтобы передать его Марти. Он придвинулся ближе, проводя второй рукой по его волосам и лицу, мягко задевая кожу коготками. «Как ты? Хочешь что-нибудь?» Марти осторожно взял стакан в ладони и, сделав несколько глотков, передал его обратно. «Лучше, правда, хочется немножко есть». «Хороший признак. Надо сделать тебе что-нибудь легкое. Спасибо, Рик». Он легко улыбнулся, смотря на него. Марти и в самом деле был голоден, несмотря на плохое самочувствие. Желудок требовал свое так сильно, как никогда раньше. «Спускайся, когда будешь готов», — сказал Рик, уходя из комнаты. «Или, нет, лучше я тебе сюда принесу». «Ха, хорошо». Марти согнул ноги, подбирая одеяло под ступни, и буквально замер в ожидании, иногда поглядывая по сторонам. «А можешь принести сюда Джинджер, пожалуйста?» «Джинджер, это твоя морская свинка», — уточнил Рик и добавил, когда Марти кивнул. «Хорошо, принесу». Через некоторое время он вернулся в его комнату с тарелкой, наполненной овсяной кашей. «Держи. Хорошо, что все уже осталось позади. Теперь тебе должно полегчать». Марти взглянул в тарелку, поморщившись. «Овсянка, я ненавижу овсянку», — произнес он с отвращением. «Придется съесть. Я читал, она полезна при отравлениях». Марти вздохнул обреченно, но стал есть. Через некоторое время тарелка наконец опустела, и мальчик с облегчением откинулся на подушку. Отставив опустевшую посудину на прикроватную тумбочку, Рик вновь приблизился к нему, трогая его голову рукой, под предлогом проверить температуру. «Будешь еще спать, Марти? Или, не знаю, принести что-нибудь? Может, немного посплю?» Он зевнул, осторожно потягиваясь. «Тебе нужно отдохнуть, ты тоже, Рик?» Тот кивнул, поднимаясь и все же проверяя на всякий случай наличие ведра под кроватью Марти, а также наличие воды в поилке у Джинджер, что теперь находилось тут, рядом. «Ладно, я буду внизу, если что», — сказал он, вздыхая и направляясь к двери. «Ей, если что, я позову». Марти на секунду отвел взгляд в сторону, а затем вновь взглянул на Рика. «Спасибо, дедушка Рик». На пару секунд Лютый остановился в дверях, но затем все же молча вышел, оставив в тайне эмоцию, которая, возможно, отразилась на его лице. Спустившись вниз, он хотел было вернуться к своей работе, чтобы завершить ее, благо оставалось совсем немного. Однако, когда он брался, руки опускались сами собой. Он просто стоял по несколько минут над элементами, как над разобранным конструктором, просто рассматривая их, но ничего не делая руками. В итоге он просто накрыл рабочее место брезентом, чтобы ничего не пылилось и не мозолило ему глаза, а затем вновь поднялся наверх и тихо прокрался в комнату Марти. Рик вновь устроился возле кровати мальчика, поставив локоть на тумбочку и принимая удобную позу, чтобы охранять его сон. Марти тихонько посапывал, повернувшись лицом к стенке и немного присогнув колени. Он по привычке обнимал плюшевого кролика, который внушал ему чувство безопасности, и Рик покровительственно наблюдал за маленьким и беззащитным мирно спящим человеческим существом, по какой-то причине ощущая безмерную ответственность за его судьбу, больше, чем когда-либо еще. Даже спустя несколько дней слабость не покидала Марти, однако за это время он уже успел в некотором роде к ней привыкнуть. Он большую часть времени проводил в комнате или в гостиной, питаясь практически одной ненавистной овсянкой и стараясь лишний раз себя не напрягать, но не только из собственных соображений, но и исходя из наставлений Рика. Вот и сейчас они сидели на диване и смотрели какое-то бессмысленное шоу, иногда перебрасываясь фразами к нему относящимися. Джинджер сидела тут же, на коленках Марти. Он утверждал, что она тоже смотрит телевизор, хотя Рик пытался убедить его, что у нее недостаточно интеллекта для этого и, скорее всего, она даже не видит экран. Но Марти был непреклонен. Вдруг во время очередной рекламы каких-то сладостей изголодавшийся по вкусненькому Марти взглянул на дедушку щенячьим взглядом. «Рик, пожалуйста, можешь купить мне этих батончиков? А они очень вкусные, пожалуйста». Тот скептически посмотрел на экран, где демонстрировалось с лучших сторон и во всех красках, как сладкая карамель и шоколад сливаются воедино, разбрызгиваясь при встрече и вязко сплетаясь вновь. «Ты уверен, Марти? Тебе бы пока воздержаться от такого. Хотя, ну ладно, почему бы и нет», — ответил тот, пожимая плечами. «Да и дойдут они до нас, наверное, только через несколько дней, если сделать заказ сейчас. С такими вещами несколько сложнее, чем с ресторанами, где продаются готовые блюда. Но они наверняка продаются здесь во всех магазинах, Рик», — ответил мальчик с удивлением. «В магазинах?» Рик тоже удивился. «Ты хочешь, чтобы я сходил в магазин здесь? Прямо сейчас?» «Ну да, ты также намного проще и быстрее», — ответил Марти. «Ну пожалуйста, Рик». В свою очередь Рик почувствовал себя на волоске от страшной опасности, страшнее, чем космические ионные бури и гигантские инопланетные хищные кошки с ядовитыми когтями. Сходить на цитадель к куче других Риков было для него достаточно нервным испытанием, а уж выйти к неподготовленным морально людям — это нечто из рук вон. Несмотря на это, желание угодить Марти пересиливало даже страх перед чуждым социумом. Рик все еще чувствовал перед мальчиком вину за тот случай с семьей 22-го, и за крысиные бои, и за Кицалькатля, за свое упрямство, за белого Рика, даже за единорога немного и за игру в плохого копа, потому решил, что раз Марти рискует ради него жизнью и терпит все его выходки, то уж сходить в магазин должно быть не таким уж и страшным испытанием, и весьма справедливым. Ладно, я только, возьму свой платок. Рик осторожно выполз из объятий дивана и отправился на свои личные приключения до ближайшего супермаркета. Он брел по улице, закутавшись в платок и скрыв руки под перчатками, стараясь не смотреть по сторонам, только вниз, себе под ноги. Ему казалось, что все на улице смотрят на него с испытывающим пристрастием, что дети на площадках ревут, увидев его, а местные старики на лавках шепчутся о нем, что даже собаки за заборами лают на него, чувствуя чужеродную опасность, которую он представляет. Ну точно, оборотень из леса вышел. Оборотень и злой колдун, неумело притворившийся обычным человеком. Когда Рик зашел в супермаркет и огляделся, он впал в ступор, потому как этот продуктовый магазин сильно отличался от тех, что были в его мире, да и от тех магазинов, что он посещал на цитадели. Он выглядел огромным, хотя и был на самом деле небольшим. Все было таким странным и запутанным. Вокруг куча неизвестных ему товаров, упакованных в банки и коробки. Несколько минут он ходил в поисках нужных полок, затем еще полчаса перечитывал каждую более-менее подходящую упаковку в кондитерском отделе, ища желаемое. Однако нигде не было и следа этих батончиков. Рик уже хотел было смириться с тем, что их просто нет, и отправиться искать их в другой магазин, попытать счастье там, как вдруг к нему на помощь подошла консультант, миниатюрная девушка с черными прямыми волосами, вероятно видя, как он мечется от полки к полке и никак не может найти нужное. Через пелену удивления Рик объяснил ей цель своих поисков, а она просто улыбнулась и показала ему на кассу, где и лежало все это время искомое, там, где оно и должно находиться всегда. Рик почувствовал крайнее смятение. Он, Рик Санчес, в силах сделать слона размером с муху, а из маленькой споры плесени с лапы этой мухи вырастить космическую военную базу на любом астероиде, может с этого астероида попасть крысе в глаз из орбитальной пушки, да и вообще роботов по приколу устроит, но не может найти в обычном магазине чертовы батончики, когда они лежат на самом видном месте. Консультант заметила это, хотя и не могла понять всего трагикомизма ситуации. Она не знала его, не знала, насколько глобален человек, перед ней стоящий. Куда ей? Может, она подумала, что у него зарождающийся старческий маразм, склероз или еще что-нибудь такое. «Кстати, вам очень идут эти линзы», — сказала она, чтобы его подбодрить. «И благо, вы очень молодо выглядите». Тогда Рик наконец пригляделся к ней, улыбающейся странно, чтобы показать ему наращенные клыки, тоннели, скрытые под длинными черными волосами и край рукава татуировки, спрятанной под рабочей одеждой, как будто бы она приоткрывала перед ним свою тайну, тайну о том, кто она есть на самом деле, когда она не притворяется обычным консультантом из супермаркета, как будто бы она говорила: «Смотри, старик, мы одной крови, мы панки, мы выглядим круто». Конечно, она и близко не была к Рику, она ни в какое сравнение не шла с ним. Просто обычный панк или гот, или другой неформал, коих сейчас пруд пруди, уж точно не хищник, не каннибал, но что-то внутри все равно перещелкнуло, и он сдернул платок вниз, открыв перед ней свою главную модификацию. «Спасибо». Рик возвращался обратно уже с добычей и в этот раз больше оглядывался по сторонам, замечая, как визжат дети, резвясь друг с другом на площадке, как старики играют в шахматы на лавках и пара собак гонится за толстеньким почтальоном на велосипеде. И всем нет абсолютно никакого дела до странного высокого человека, старательно прячущего свое дырявое лицо в платке. Рика не было дома больше 40 минут. Марти начинал нервничать. Немного отчаявшись, он вышел во двор, заодно выпустив Джинджер погулять по траве, там, где было относительно чисто в плане риковских окурков. Вскоре Рик все же появился в поле зрения. Он не спеша шел по улице, как ни странно стянув платок чуть ниже, отчего была видна его спокойная улыбка и даже часть чешуи. Марти подобрал свою свинку с земли и пошел к нему навстречу, будучи все еще немного взволнованным. Рик встретил его, потрепав по голове. Держался он уверенно и даже был весел на вид, о чем также говорил его голос. «Идем, у меня твои батончики. Ты выглядишь довольным, Рик. Все хорошо?» Его голос звучал взволнованно и удивленно. «Да, я думаю, знаешь, даже отлично». Прогуляться было не такой уж плохой идеей. Лицо мальчика озарила широкая улыбка, и он заметно просиял, даже несмотря на то, что все еще чувствовал себя немного нездоровым. Через несколько минут они снова оказались дома и вновь раскинулись на диване, уставившись в телевизор. Рик умиротворенно устроился рядом, высыпав несколько шоколадных батончиков на кофейный столик. Марти тут же захапал их все и спустя несколько секунд с нескрываемым удовольствием наслаждался желаемой вкусняшкой. «Спасибо, Эрик», — сказал он, легонько толкнув его в плечо. Тот приобнял его, расслабляясь. «Рад стараться. Я думаю, ты заслужил. В последнее время крепко тебе доставалось». Мальчик неуверенно кивнул в ответ. Марти было все еще немного непривычно видеть Рика таким добрым. Однако сам факт того, что теперь их связь действительно ощущалась родственной, не мог не радовать. «Кстати, слушай, не пора ли вернуть Джинджер в коробку?» – добавил Рик. «Почему?» – спросил Марти, чавкая очередной шоколадкой. «Она тут достаточно давно. Мне бы не хотелось, чтобы она обоссала диван или еще что-нибудь», — пояснил тот, на что Марти кивнул и поспешил наверх, чтобы вернуть свинку домой. Посадив ее обратно, он еще некоторое время задержался около нее, с умилением наблюдая, как она тянется вверх, встав передними лапками на бортик коробки и водит из стороны в сторону мордочкой, что-то бормоча на своем морско-свинском. Когда он приблизил к ней руку, она обнюхала его пальцы и лизнула их, легонько тронув маленьким язычком. «О-о, я тоже люблю тебя», — сказал он, почесав ее по голове указательным пальцем, а затем все же решил вернуться к Рику. Стоило ему только начать спускаться вниз по ступенькам и дойти до середины лестницы, как вдруг в его глазах резко потемнело, а к горлу подступил ком. Марти дернулся, крепко стиснув зубы и прикрыв рот ладонью, второй рукой отчаянно хватаясь за стенку. Он хрипло застонал до тех пор, пока нахлынувшая волна не стихла. На секунду он почувствовал облегчение и даже попытался сделать еще шаг. После этого его вовсе перекосило. Мальчик схватился руками за живот и в бессилии упал, покатившись по оставшимся ступенькам и вскрикивая. Остановившись наконец у подножия лестницы, Марти перекатился на спину и снова задергался в судорогах без возможности говорить и двигаться. Изо рта ни с того ни с сего потекла бурая пена, которой он чуть ли не захлебывался. Из всего, что происходило, Марти понимал лишь то, что ему катастрофически плохо. Желудок скрутило от неописуемой боли, а следом за ним судорогами исходило все тело. Он только и мог что сипло стонать, дергаясь и складываясь пополам. В глазах темнело еще сильнее, почти до слепоты, а конечности начинали неметь. Он даже не почувствовал, как Рик подоспел и вколол ему какое-то лекарство, однако, спустя несколько минут, судороги постепенно ослабли и он безвольно повис на руках Рика. Сознание постепенно отдалялось, светясь лишь белой точкой в конце бесконечного черного тоннеля. Он слышал только, как отдаленный обеспокоенный голос Рика метался над ним, угасая, пока Марти просто не отключился. «Дело дрянь», — прорычал Рик, вновь подхватывая Марти на руки. «Так быть не должно. Где она? Где эта хрень?» Он заметался, ища свою портальную пушку. Наконец, обнаружив ее на столе в гостиной, он отправился прямиком в госпиталь на цитадели. Он бежал туда, чуть ли не расталкивая других Риков локтями, позабыв обо всем, чем только можно, чтобы поскорее отдать бедняжку в руки медиков, которые наверняка знают о происходящем намного больше, чем он сам. Далее начались нескончаемые несколько часов напряженной неизвестности, пока Марти откачивала дежурная бригада. Их Рик вынужден был провести в коридоре, в одиночестве. Один из санитаров, которые занимались маленьким Марти, через некоторое время вышел из палаты и устремился в сторону Рика. Он выглядел уставшим, об этом говорил его отрешенный взгляд и большие синяки под глазами. Рик и сам был вымотан сложившимися обстоятельствами, скорее эмоционально, чем физически, но как только заметил его появление, сразу метнулся к нему, заметно оживившись и спрашивая о состоянии Марти. «Я не знаю, чем ты его кормишь», — сказал доктор, скептическим взглядом окинув Рика с ног до головы. Но он не ехило так траванулся. «Скоро придет в себя. Я не экспериментировал с рационом и не заставлял его есть то, что не едят обычные люди», — последний лютый произнес с некоторым скрежетом. «Все было из магазинов, и всю еду он выбирал себе сам, ничего незнакомого. Может, дело в какой-нибудь болезни или, я не знаю, паразит, что еще можно подхватить в мультивселенной. Вы проверили эту вероятность?» «Да, да», — доктор буквально перебил его на последнем вопросе. «Он совершенно чист, за исключением того, что его желудок травмирован». Этот Рик скрестил руки на груди. «Можешь оставить его здесь на несколько дней, а как он поправится забрать. Мы выпишем подробное описание необходимого рациона. Да, пожалуй, так будет лучше, Лютый нехотя кивнул, отступая назад. Когда его можно навестить? Сейчас его перевезут в стационар, а там уже по расписанию, ответил доктор, а затем зевнул, не раскрывая рта. Ты тогда, я соберу ему необходимые вещи. Рик снова отступал, будто потерпел какое-то очень обидное и неожиданное поражение. На следующее утро Марти с трудом разлепил тяжелые веки. К своему же удивлению, он обнаружил себя в лазарете, в абсолютно неизвестном для него месте. Он вяло проморгался, стараясь привыкнуть к яркому освещению. В теле ощущалась слабость, однако тошнота и боль в животе исчезли, что не могло не радовать. Спустя некоторое время к нему заглянул один из риков-докторов, который осмотрел его и дал какие-то лекарства. Мальчик робко поинтересовался, куда делся его рик, на что получил какой-то уклончивый ответ. Однако вскоре Лютый пришел к нему в палату сам, притащив с собой сумку с вещами. Он устроился на стуле около его койки. «Марти, как ты тут, пес?» Мальчик почувствовал заметное облегчение, когда его дедушка оказался рядом с ним. Он присел, подоткнув подушку под спину. «Мне вроде лучше, правда я себя плохо чувствую. Че, что вчера случилось, я не знаю, что именно произошло, но произошла полная хрень. Рвота, пена со рта, судороги, потеря сознания. Я подобное видел от ксандрийской лихорадки, но мне сказали, что у тебя не нашли никаких инфекций или паразитов. И все это просто отравление. Не очень-то верится, хоть я и привык доверять компетентности других риков». Марти вяло пожал плечами, явно не понимая, о какой лихорадке идет речь, да и с отравлениями таких масштабов он особо не сталкивался. Он тяжело вздохнул. «Зе, знаешь, я бы сейчас не отказался от еды. У вас скоро будет обед, я смотрел расписание. А пока...» Он открыл сумку, поставив ее на колени. «Я принес тебе вещи. Тут вода, тапочки, пижама, полотенце, прочая фигня, и это...» Он достал плюшевого кролика и подоткнул его между покрывалом и плечиком Марти. «Тебе придется полежать тут немного, пока ты не придешь в себя». «Спасибо, Рик». Мальчик мягко улыбнулся, взяв игрушку в руки. «Ты столько всего делаешь для меня». Рик отвел глаза, едва ухмыляясь. «Кто ж еще для тебя это сделает то?» Марти слабо усмехнулся. «Ну может быть тем мама». Вдруг в палату вошел один из санитаров с подносом с едой в руках. Он поставил его на прикроватную тумбочку. Марти шмыгнул носом, пытаясь понять, как пахнет незнакомое блюдо. «Это диетический завтрак как раз поможет твоему желудку восстановиться», пояснил санитар, а затем его взгляд скользнул по Рику. «Приятного аппетита», обронив эту фразу как-то небрежно, он пошел в сторону двери. Мальчик только и успел, что бросить тихое спасибо ему вслед. Он осторожно принялся за еду, стараясь не есть слишком быстро. Ему было немножко страшно от мыслей, что его вновь будет тошнить, однако еда была жизненно необходима его организму. «Знаешь, пока ты не поправишься, я буду жить тут, на цитадели, благо мне разрешили. Так что ты в любой момент сможешь попросить, чтобы меня позвали, и я снова буду рядом», сказал Рик и открыл тумбочку. «Вот тут твой пейджер, если захочешь связаться со своими друзьями». «Да-да, раз уж мы тут», Марти смущенно улыбнулся. «Было бы здорово, если бы меня навестили». Рик прикрыл глаза и кивнул, соглашаясь с тем, что Марти быстрее поправится, если не будет скучать. К тому времени, как стражу Марти удалось освободиться и прибежать к своему двойнику с авоськой яблок, Рик решил отлучиться, чтобы не мешать им спокойно общаться с глазу на глаз и не смущать никого своим присутствием. Маленький Марти был искренне рад столь скорому визиту друга. Он чувствовал острую необходимость окружить себя близкими людьми, чтобы хоть как-то оградиться от тяжелой ситуации, в которую он попал по никому так и неизвестным обстоятельствам. «Привет!» Мальчик широко улыбнулся, но несмотря на радость, лучащуюся от него во все стороны, легко можно было заметить, как сильно он исхудал и насколько болезненно бледно выглядел. «Привет!» — отозвался вошедший страж и поспешил подойти ближе к постели, чтобы обнять Марти, а затем сложив фрукты на тумбочку. «Что все-таки случилось? Как ты тут оказался?» Он осторожно обнял его в ответ, а затем ответил с легким беспокойством в голосе. «Я, честно говоря, не знаю. А они говорят, что я отравился». Марти пожал плечами. «Я не уверен, что это так, но теперь тебе уже лучше». Страж устроился на стуле рядом. «Да, вроде». Он натянуто улыбнулся от того, что до сих пор чувствовал себя не самым лучшим образом. Я хочу домой, но я не знаю, когда я поправлюсь». Марти вздохнул, взглянул на своего двойника. «А как твои дела?» «Да вроде все тихо пока, без происшествий». Рик говорит, «это затишье перед бурей». «Ты только вот откуда ей, буре, взяться?» Он усмехнулся нервно. «На нашей то скучной работе». «Бэ, бури». Маленький Марти в удивлении дернул бровью. «В смысле, скоро должно произойти что-то такое, знаешь, такое, бум, такое глобальное. Но я не думаю, что нас что-то такое ждет. Станция вооружена до зубов, нам ведь ничего не грозит, так ведь? Ха-хотя, наши коллеги все еще ищут преступника, убивающего Риков и похищающего Марти за пределами цитадели. Рик говорит, в этом виноват 137, те так считают в совете. Я совсем ничего в этом не понимаю, но наверное ты прав». Маленький мальчик нервно усмехнулся. «Кстати, а где твой Эрик?» «Не знаю. Он иногда пропадает куда-то на несколько дней. Эн никогда не говорит куда. Вот и сейчас ушел куда-то, буквально вчера, вдруг один из нагрудных значков стража Марти замигал, издавая пищащие сигналы. Ох, блин, начальство вызывает меня к себе. Я должен идти». Он быстро поднялся. «Я напишу тебе, когда снова освобожусь. И, возможно, мы придем к тебе вместе». «Ха, хорошо». Марти выдохнул раздосадованно, провожая его взглядом до самой двери. Однако стоило стражу выйти за порог, больной, вновь почувствовав легкий приступ тошноты, который спустя мгновение захлестнул его полностью. Он вцепился пальцами в одеяло и согнулся в очередной попытке сдержать рвотные позывы. Голова кружилась, тело трясло и на лбу проступил холодный пот. Мальчик стонал от боли в животе и нежелания вновь ощущать последствия своего недуга. Дальше все было как в тумане. Пока Марти снова полоскала, несколько санитаров и его собственный Рик отчаянно откачивали его от очередных приступов. Мальчик едва успевал соображать, как ему уже вкололи какие-то лекарства и понаставили капельниц. В этот раз он чувствовал себя гораздо хуже, чем в предыдущий, однако на протяжении этого обострения в голове не было ни единой мысли, лишь голос его деда, который эхом отражался от стенок черепной коробки в попытках убедить Марти в том, что все будет хорошо. Очнулся он спустя некоторое время на новой койке в другой палате. Следующие несколько дней, растянувшихся на целую вечность, все продолжалось в таком же режиме. Любые попытки накормить Марти естественным путем не увенчивались успехом. На поправку он никак не шел, отторгая даже самую полезнейшую пищу во вселенной, какую мог предложить госпиталь. Лекарства не приносили исцеления, только поддерживали в нем жизнь. Со временем ему становилось все хуже и хуже от истощения. Он стал совсем бледным и будто высохшим, все чаще спал, все меньше бодрствовал. Помимо этого его постоянно таскали на всевозможные проверки и анализы, чтобы выяснить наконец причину недуга. Весь штат был поднят на уши из-за этого случая, но врачи лишь разводили руками. Все было в порядке на первый взгляд, но и в то же время не в порядке. Организм просто не принимал пищу. Как это понимать? Черт побери, вы же Рики, вы должны быть лучшими врачами в мультивселенной, вы побеждаете каждый день саркому и циррозы печени, и вы как никто другие должны понимать устройство Марти. Так какого хрена вы не можете выяснить, что с ним и помочь ему? Лютый готов был рвать и метать, но каким-то чудом удерживал себя в руках, стоя в мрачном коридоре перед очередным доктором. Тот даже не смотрел на него, заполняя что-то на сенсорном планшете, а затем отдал его стоящему рядом Марти в халате медбрата. Он заговорил, когда парень ушел от них. «Пэ, поверь, мы делаем все, все, что в наших силах. Да, чел, мы охуенны. Но во вселенной все еще много непознанного и опасного. Мы изучаем это, но, согласись со мной, Лютачил, что не все нам пока подвластно». 23-й не ответил, сделав несколько медленных шагов в сторону, а затем едва не прижался к стеклянному окошку на двери, что отделяло его от палаты Марти. Он умирает. Вероятность высока. Доктор снова подошел, встав рядом. Он довольно мал и слаб сам по себе. «Я могу что-нибудь сделать?» — спросил Рик, кладя ладонь на стекло, отчего коготки тихонько звякнули по нему. «Вообще-то можешь. Вот что, откажись от него, пока не поздно, и ты сможешь быстрее получить купон на замену. Его тело мы отправим в лабораторию для более детального изучения проблемы. Он послужит во благо науки». Рик замер на месте, а затем повернулся к своему двойнику, смерив его смертельно пустым взглядом сверху вниз, а затем обратно. Свет отразился в его глазах, подсвечивая их красным огоньком в темноте. «Я забираю его, ответил он окаменевшим голосом. «Ой, да брось!» — воскликнул доктор. «Он же даже не твой родной Марти. Послушай, тебе же потом будет труднее. Я забираю его!» Обнажив зубы, рявкнул Лютый прямо в лицо собеседнику, отчего весь коридор буквально задрожал. Примечание к части. https://un9.13/serapi.com.c/850320.528.520.322.8.77.c2/5.mayot.pg. 16. На грани. После бурных разбирательств с медиками Рик все же добился своего и уже спустя несколько минут вернул Марти к себе домой вместе со всеми вещами и частью оборудования, за которое пришлось хорошо доплатить. Он устроил мальчика в его комнате вместе со всеми капельницами и всеми необходимыми приборами. Марти по-прежнему спал, уже будучи подключенным к различным аппаратам, которые старательно поддерживали в нем жизнь. Он едва заметно дышал и выглядел так, словно жить ему осталось действительно недолго. Рик даже не сразу обратил внимание на заливающуюся в отчаянных пронзительных криках Джинджер, про которую он забывал и потому кормил через раз на протяжении нескольких дней, пока Марти был в больнице. Между воплями морская свинка яростно теребила зубами также опустевшую поилку, звеня металлическим шариком внутри трубки. «Ох, я совсем забыл про тебя», — проговорил Рик тихо и взял коробку в руки, чтобы вынести из комнаты. «Сейчас я тебя покормлю, только не ори». В гараже он уже спокойно почистил коробку, бросил туда сено и наполнил поилку, а затем присел на корточки, наблюдая, как измученное животное с упоением принимается за еду и воду. Он поймал себя на мысли о том, что тот Рик, что отстрелил ему ногу днями ранее, имеет очень странные предпочтения в выборе пищи. Морские свинки, например, в виду своей беззащитности и некоторой тупизны по сути были отличным детским питанием. Так было в мире Лютого. Немного странно, что альбинос предпочитает их крысам. С другой стороны, почему бы и нет, они более калорийны. А хотя, почему тогда не кролики? Ведь кролики не верещат так противно. Ты не умеешь петь. Рик аккуратно почесал когтем занятую едой Джинджер за ушком, а потом поспешил обратно, чтобы вернуть коробку на место и воссоединиться с Марти. Закончив с делом, Лютый встал на колени около кровати мальчика, кладя ладонь поверх его маленькой тонкой ручки. Он чувствовал страшную потребность поговорить с ним, хотя и не хотел лишний раз его тревожить. Взор мальчика с трудом прорезался через тяжелые веки. Измученный взгляд впалых глаз устремился на Рика. Он приоткрыл рот в попытке вдохнуть больше воздуха. Ему не хватало сил абсолютно ни на что. Рик встрепенулся, чуть крепче сжимая ладонь, а затем осторожно погладил его по голове. «Мы дома, Марти. Эрик». Имя дедушки едва слышно выпорхнуло из уст мальчика. Он хрипло вздохнул, после чего один из аппаратов, находящихся рядом, предупреждающе пискнул, оповещая о том, что Марти эмоционально перенапрягается. Он молча смотрел на Рика и, казалось, что он вот-вот заплачет от распирающего изнутри бессилия. «Все хорошо, маленький», большие ладони мягко и тепло обхватили его исхудавшее лицо. «Я рядом, я не брошу тебя». Затем он повернулся и одной рукой достал попискивающую Джинджер из коробки, сажая ее поверх одеяла. «Смотри, кто к тебе пришел, Марти». Мальчик заторможенно опустил глаза и слабо потянулся ручкой к своей зверушке. «Джинджер», — пролепетал он, едва заметно улыбаясь и трогая мягкую рыжую шерстку. Та ответила ему тихим посвистывающим бормотанием, щекотно обнюхивая его пальцы. «Марти». Рик хотел сказать что-нибудь еще, но это давалось ему тяжело. Он то улыбался, то вновь выглядел потерянно, все повторяя его имя, будто стараясь за него зацепиться, чтобы удержать его рядом. «Марти». Губы мальчика шевельнулись, беззвучно произнося его имя, а веки вновь опустились на глаза, смахивая вниз навернувшиеся слезы. Прибор в очередной раз предательски пискнул, и Рику пришлось нажать пару кнопок, чтобы запустить в капельницу препарат, который вновь погрузит Марти в сон. «Спи, тебе нужно беречь силы», — проскрежетал он с надломом в голосе. Спустя несколько секунд дыхание Марти выровнялось, а его голова медленно склонилась на бок, после чего одна слезинка скользнула по его щеке, оставляя за собой тонкий влажный след. Рик бережно вытер влагу с лица Марти большим пальцем, а потом еще некоторое время смотрел на него, поглаживая по волосам. Затем он обернулся, медленно проходясь взглядом по прикроватным полкам, где были вещи Марти. Вот идеально собранный кубик Рубика, который мальчик вероятнее всего побоялся запутывать вновь, так и оставив его. Вот позвонок какого-то животного и несколько ракушек, которые он подобрал на берегу моря в родном измерении Рика. А вот, стопка бумаги, рисунки, нарисованные карандашами и фломастерами. Рик несмело взял в руки стопку и просмотрел ее от первого до последнего рисунка. Все было таким наивным, но все так легко узнавалось. Буквально все, все яркие впечатления, что переживал Марти во время их приключений, отражались тут. Грасс, меглиты, деревья с красными плодами, сфинкс, единорог и целое стадо разных динозавров, Марти и огромное мороженое, это было со стражами. Зеленый круг портала, снова автопортрет Марти, Марти и Джинджер, Марти и лютый Рик, идущие куда-то. Или это перестрелка со злыми жуками. Много, много, очень много рисунков, где они вместе и что-то делают. Рик улыбается на этих рисунках. Рик улыбается. Лишь пересилив себя, он наконец смог оставить в покое детские рисунки и выйти из комнаты. Он спустился вниз, официально вернувшись в гараж и осмотревшись после длительного перерыва. Все осталось таким же, как когда он уходил отсюда. На драпировке, которой он прикрыл так и недовершенную 12-стволку, собрался внушительный слой пыли, рассказавший Рику о том, что его не было дома действительно долго. Неродившееся оружие выглядело как мертвое тело, прикрытое тканью. Возлюбленная тишина, звеневшая в помещении, еще никогда не была такой страшной и угнетающей. Рик почувствовал, как нечто острое разрывает его грудь и заставляет диафрагму мелко трепетать. Он сам собой оказался на табуретке и упал на стол, спрятав голову под локтями. Рик неожиданно для себя осознал, что помимо этого маленького и нелепого живого комочка, что медленно таял на втором этаже в своей постели, у него нет никого ныне живущего, кто был бы ему так же близок. Ни реки Цитадели, ни 22-й, ни его семья, даже не его дочь, что как две капли похожа на ту самую Бет, что он потерял в свое время. За то короткое время, пока Рик и маленький Марти были вместе после их присоединения, случилось не так уж много всего по меркам жизни, но в этом было что-то особенное. Особенное в том, что даже два таких разных по природе своей существа смогли разглядеть друг в друге что-то кроме ужасного кровожадного чудовища и живого щита в лице бесполезного слабого ребенка. А ведь у него все в жизни только стало налаживаться. После стольких лет одиночества и непрерывной душевной скорби, Рик думал о том, что может быть будет правильнее и лучше вернуть Марти домой, чтобы он отживал свои последние дни и часы рядом со своей семьей. Но как он скажет им о том, что их мальчик умирает, а он, Рик, гений, понятия не имеет, как ему можно помочь. Да и какая же это должна быть пытка для родителей, видеть, как их ребенок медленно погибает по неизвестной причине. Рик знает, что такое потерять своего ребенка. Рик похоронил свою дочь вместе с ее непутевым молодым мужем, и вдруг он вскочил. Аппарат Джерри. Он метнулся, как ошпаренный к люку, в подвал, торопясь так, будто его время было на исходе, что, вероятно, было истиной. Я не дам ему умереть. Я не прощу себя, я не позволю. Сражаться так сражаться. Ночь сменилась днем, Рик работал не покладая рук часы напролет. Его стол был завален грудой инструментов и деталей, которые он использовал для создания аппарата жизнеобеспечения. Казалось, что он практически не покидал гараж, напрочь позабыв о пище и отдыхе. Марти большую часть времени проводил во сне, бодрствуя лишь короткий промежуток времени, в который Рик поднимался к нему на второй этаж. Ему становилось все хуже и хуже, поскольку вещества, которые без конца вводились в его организм, не могли полноценно поддерживать все процессы жизнедеятельности. Постоянный сон истощал не только тело, но и нервную систему ребенка, отчего он порой начинал пугающе бредить или забываться. Он почти не видел снов, лишь внезапно наплывающая реальность рябила в глазах, когда он в очередной раз просыпался. Его комната, день, вечер или ночь, дождь, солнце или ветер, и Рик, который тоже таял на глазах, его измученное лицо, дрожащие руки и опустевший от бесконечных переживаний взгляд говорили лишь о том, что все вокруг настолько плохо, насколько это возможно. Рик продолжал работать, не помня себя, когда вдруг автоматическая кормушка в клетке с крысами потребовала добавить корм и воду, тем самым напомнив старику о существовании в его доме живности помимо Джинджер. Однако даже это напоминание не напомнило ему о том, что ему самому нужно питаться чем-то, хотя бы этими вялыми крысами. Пополнив запас в кормушках, он вновь забыл о белых зверьках, копошившихся в клетках, и вернулся к работе. Как вдруг звонок в дверь. Межгалактическое правительство, курьер, почта, налог не уплатил, пронеслось в измученном мозге Лютова за доли секунд. По привычке поспешно натянув платок повыше и вооружившись пушкой, он отправился ко входу, готовясь к чему угодно, но совершенно не ожидая увидеть на пороге стража Рика. «Привет, это я, тот самый страж, ты?» – удивился Лютый, отходя назад, но все еще держа двойника на мушке. «На всякий случай, че, что ты тут делаешь? Почему не через портал? Я слышал, что ты нервы хахный, можешь шмальнуть ненароком, если резко через портал войти», — ответил тот с улыбкой, заходя в дом. «Есть такое», — ответил Лютый, взглянув на свое колено, а потом наконец доверился и убрал оружие. «Я пришел проведать Мор-Эрхати, слышал, что он тяжело заболел. Моего Марти вызвали куда-то по работе, поэтому я один. Ненадолго, но все же». Гость последовал за ним в гараж, осматриваясь. «Аппарат искусственного жизнеобеспечения», — поинтересовался страж, окидывая взглядом рабочий стол. «Выглядит немного устаревшим. Знаешь, как сделать лучше?» — огрызнулся Лютый, вновь возвращаясь к работе. «У меня нет времени на альтернативы. Марти при смерти, он нужен ему». «Тише, тише, Люточил, не кипишуй», — успокоил его страж, поднимая руки. «Просто Лютый, Лютый, я не насмехаться пришел. Поэрх, верь, я действительно хочу и могу помочь. Твой Марти и мой друг тоже, ты же знаешь». Тот не ответил, молча продолжая суетиться над прибором, дрожащими руками меняя настройки и что-то приделывая, припаивая. Затем он все же обернулся, недоверчиво щурясь в сторону другого Рика. «У тебя что-то пискнуло в кармане? Ау». «Да», — страж удивленно помедлил и стал копошиться по карманам своей черно-белой униформы. «Я не был уверен в том, что ты ешь. Поэтому вот», — он показал на открытой ладони несколько крохотных новорожденных крысят, — «просто хотел сделать приятно». «Знаю, тебе не просто сейчас». Рик опустил глаза, глядя на слепые розовые комочки, неуверенно двигающиеся на ладони двойника, а затем вздохнул, немного оттаивая. «Я даже не замечу их, когда буду глотать», — сказал он, ювелирно схватив одного когтями. «Но спасибо. Положи остальных в склянку на полке, я потом съем». Страж улыбнулся, глядя на то, как двойник закинул в рот его подарок, а сам высыпал крысят, что были у него в карманах, в прозрачную стеклянную емкость. «Так тебе помощь, Лютый?» «Думаю, я почти закончил», — ответил тот, вновь устало вздыхая. «Боюсь, нет времени что-то еще менять. На первое время это будет работать. А там уж посмотрим, сделаю что-нибудь получше, а может, придумаю, как его вылечить». «Радостно видеть, что ты так привязался к мальчику», — вновь улыбнулся страж. «Честно говоря, не ожидал от тебя. По тебе не скажешь, что ты способен на что-то такое». Лютый молчал, лишь потом, спустя паузу, пока собеседник тщетно и пытливо ждал от него ответа, он опять взглянул на двойника, заметив, что тот почему-то хмурится, однако сразу вернул себе дружелюбную улыбку, как только они встретились глазами. «Ну, я, наверное, пойду. Повидаю только Марти, а потом обратно на цитадель, а то два Рика на одного маленького больного Марти в одном месте, ну, понимаешь». Лютый кивнул, снова поворачиваясь к столу. «Заходи еще, только через дверь, войдешь через портал, шмальнув колено». «Хорошо», — усмехнулся страж, — «а ты держись тут, у тебя все получится, дружище. Если что вдруг понадобится, только свистни». Он подошел чуть ближе и по-дружески положил руку на плечо Лютого, немного задевая волосы, отчего тот вздрогнул и поднял плечи, оскалившись щелями и напрягаясь. «Не трогай меня». Двойник тут же отдернул руку и поспешил уйти. «Понял, понял», — раздалось уже из-за угла. Лютый все держал крысенка во рту, бездумно катая его по языку как леденец, до тех пор, пока он не перестал двигаться и щекотать его, либо захлебнувшись в теплой слюне, либо просто устав бороться. Прошло достаточно много времени, прежде чем Рик осознал, что в какой-то момент все же проглотил машинально его обмякшие тельце, так ничего и не почувствовав. Он взглянул на часы и сам пошел проведать Марти. «Надо спустить его вниз и уже подключить», — подумал Рик, поднимаясь. «А может, а вдруг он прав? Вдруг эта рухлядь не сработает? Даже если сработает, нельзя же, чтобы Марти так и жил с этим аппаратом, как голова Джерри, как растение. Я ведь совершенно не знаю, как его лечить». Он остановился на середине лестницы на несколько мгновений, закрыв глаза и положив руку на стенку. «Мне придется вернуться домой. Тот альбинос явно знает больше меня в медицине. Я должен попытаться. Другого выхода может просто не быть». Стоило ему открыть дверь и встать на пороге комнаты, как у него зазвонил смартфон. Звонок по межизмеренческой связи. Его вызывала Леска. Отклонить ее вызов он не мог, поэтому пришлось отвечать, сделав шаг назад, обратно за дверь. В это время Марти в очередной раз проснулся от, как ему казалось, бесконечного сна, разбуженный звонком. Такой распорядок времени полностью дезориентировал его, и необходимый отдых порой казался провалами в памяти. Вот он только что видел своего Рика рядом с кроватью, как вдруг он моргнул, и рядом уже никого нет. Он и представить не мог, сколько часов могло скрываться за этим мгновением. Однако, Рика все же рядом не было, хотя его голос слышался где-то поблизости. Мальчик несколько раз попытался позвать его, однако за все время, которое он провел на больничной койке, он настолько ослаб, что его не слушались даже голосовые связки. Рядом не было никого, кто мог бы нажать на нужные кнопки, не было никого, кто мог бы сказать ему, что все будет хорошо. Мальчика охватила паника, которая, додрожив в конечностях, пробирала изнутри. Жгучее чувство голода, спазмы и боль, и страх, от которого все неприятные ощущения усиливались в несколько раз. Он был слишком слаб, чтобы вынести это, слишком слаб, чтобы дать отпор. Марти лишь хрипло дышал, стараясь сфокусировать мечущийся по комнате взгляд хоть где-нибудь. С каждой попыткой голова кружилась все сильнее и сильнее. «Нет, я не готов, я не занимался ей. Леска, Лес, у меня нет сейчас на это времени. Я когда-нибудь задерживал заказы, я когда-нибудь. Нет, я не могу, я говорил тебе». Рик ходил взад-вперед, маяча около двери в комнату Марти. Марти слышал, как отдается в виски звук биения сердца, как пульс учащается от нахлестывающих друг за другом переживания и мыслей. Звенящий голос за дверью и гул аппаратов сводили с ума. Боль заливалась спазмами с новой силой, вызывая у мальчика бесконтрольный поток слез. Удар, сердце в пятки, удар, рука тянется в сторону, удар, капли крови медленно падают на светлый ковер, удар, и Марти падает с кровати. Несколько минут он провел лежа пластом на полу, скривившись от боли, которую он чувствовал как и от своего недуга, так и от резкого удара, который он даже не успел осознать. Время, которое он потратил на то, чтобы вновь поставить себя на ноги, казалось вечностью. Он сам не понимал, каким образом ему удалось вырвать из рук иглы и сорвать с тела остальные звенья медицинских аппаратов. Он понятия не имел, каким образом он смог подняться на ноги. Все кружилось, стены плыли друг за другом, а цвета их смешивались в кашу. Он не чувствовал ни дрожащих рук, ни подкашивающихся от слабости ног. Он лишь неуверенно шел куда-то вперед, закрывая ладонью небольшую, но достаточно глубокую рану, образовавшуюся от небрежного извлечения катетеров. Кровь из нее медленно стекала вниз, оставляя мелкие следы. Его движения были практически бесшумными, а свистящее дыхание сливалось с окружающими звуками. Бледный, измученный, окровавленный, растрепанный и с быстро проступившими на исхудавшем теле следами от ушибов, он настойчиво двигался вперед. Марти не понимал, что именно им движет и какая сила помогает ему идти дальше. У него не было времени на то, чтобы думать об этом. В голове было пугающе пусто. Наконец, добравшись до заветной двери, которая по счастливой случайности оказалась приоткрытой, Марти ускорил шаг настолько, насколько это было возможно. За ней он с трудом разглядел Рика, блуждающего где-то поодаль. Пошатнувшись и чуть было не упав в очередной раз, он направился было в его сторону, как вдруг его тело почему-то замерло, уловив какой-то шорох поблизости, и намертво приковавшись к одной точке. Он обернулся. Разговор Рика и Лески как раз накалялся, проходя на повышенных тонах, как вдруг оборвался на полуслове. Рик обернулся через плечо, отреагировав на странный пронзительный звук, наполненный страшной болью и предсмертным ужасом, крик, от которого сердце может скукожиться, защемившись в груди, а затем уронил телефон из рук. Он уронил телефон на пол, напрочь забывая, что секунду назад посылал на три буквы свою лучшую заказчицу и всю ее армию с ее этим носорогом. Рик не понимал, что происходит, и происходит ли, не словил ли он сам глюки от стресса и недосыпа. Нет, я просто отрубился и мне снится эта ерунда. Я должен проснуться и продолжить работу. Это просто очередной кошмар. Я лежу на лестнице с разбитой головой, надо подняться. Рик на ватных ногах подошел ближе, толкая дверь. Он видел, как его маленький Марти яростно вгрызается в тело ослабевающий в его руках Джинджер, терзая зубами от чего-то желанное мясо, сквозь мех и ребра, буквально прогрызая тушку насквозь. Она верещала и звала на помощь, извиваясь в его руках. А на лице Марти не было и капли страха или сожаления, его лицо было до ужаса безэмоциональным. Важен был лишь голод, который мешал ему жить, и это живое существо, которое могло помочь. Рик некоторое время стоял над ним в ступоре, преисполненный крайнего удивления, и просто наблюдал, не смея вмешиваться, и желая как-нибудь проснуться. Но проснуться не получалось. Тогда он взял Марти за плечо и локоть, тряся его, чтобы прекратить этот бред. «Нет, Марти, что ты делаешь? Остановись!» Едва почувствовав прикосновение, Марти зашипел, взглянул на Рика одичавшим от голода взглядом и, отбросив добычу в сторону, вцепился в его руку зубами. Рик вздрогнул и оскалился, даже не сразу чувствуя, как зубы легко прошивают его кожу до крови, но потом понял: боль реальна, это не сон. «Марти!» — крикнул он опять, а тот лишь схватился за него обеими руками, не размыкая челюстей. От неожиданности он не признал Рика, да и к тому же он до сих пор не мог прийти в себя. Он не чувствовал ничего, кроме агрессии, голода и желания выжить. «Марти!» — вновь вскрикнул Рик, пытаясь вырваться так, чтобы не навредить мальчику, однако тот его не отпускал, через секунду замотав головой и начиная рвать его кисть. Рику в какой-то момент показалось, что он видит перед собой не маленького Марти, а сородича, соперника, такого же, как он, того, что посмел посягнуть на его личное пространство, что посмел напасть первым. Он видел чужие острые зубы сквозь приоткрытые лицевые щели, готовые в любой момент впиться глубже, чувствовал уколы сжимающихся крепко когтей и видел отблеск в глазах. И тогда инстинкты заставили тоже обнажить зубы и издать животный рев, чтобы показать свое превосходство, а затем замахнуться когтями, собираясь дать отпор врагу. Услышав рык, Марти оторопел и тут же расслабил челюсти. Он отпрянул назад, чудом минуя удар рассекших воздух когтей и чувствуя, как разум наконец берет верх над инстинктами. Мальчик застыл на месте, а на его лице окаменела гримаса тихого ужаса, который постепенно наполнял его с головы до пят. Рик был рядом, он был почему-то зол и агрессивен. А вот и он сам, Марти, а на его руках ссадины и кровь, и на лице его кровь, и на языке вкус крови, на одежде кровь, на полу. На полу в шаге от него лежит разорванное бездыханное тельце морской свинки, съеденное им наполовину. «Джинджер, нет, Джинджер!» – проскулил Марти отчаянно, опускаясь на колени и поднимая останки своей любимицы с пола. Они были еще теплыми. Марти коротко и часто задышал, наконец осознавая содеянное и всхлипывая в немой истерике. Видя, что Марти более-менее пришел в себя, Рик тоже очнулся, ужаснувшись на секунду тому, что едва не напал на мальчика, исполосовав ему лицо, а затем вновь схватил его за плечи, заставляя смотреть себе в глаза. «Марти, Марти, ты в порядке?» Мальчик безвольной тряпочкой болтался в его сильных руках, все еще не понимая, почему он совершил столь ужасные вещи. Он смотрел куда-то сквозь Рика. От медленно настигающего осознания Марти начало мутить, но вовсе не потому, что его организм в очередной раз почувствовал какое-то отторжение, а потому что он, самолично, убил и поглотил живое существо. Так же, как это делал Рик и другая, схожая с ним семья. Он был готов терпеть это, принять, смотря со стороны, однако поступать настолько жестоко и бесчеловечно, тем более к тому, кто был его другом и доверял ему. Он дрогнул от очередной волны слез, когда диафрагма сжалась в предательских спазмах. Это был настоящий шок. Рик некоторое время был в замешательстве от всего происходящего, как вдруг до него наконец начало доходить, что ему абсолютно ничего не показалось. Он посмотрел на свою руку. Из рваных ран от зубов и когтей сочилась кровь. Затем он взглянул на Марти, на его лицо, на маленькие едва видные щелочки по краям рта, в поблескивающие в полутьме покрасневшие глаза. В эти странные мгновения измотанный разум Рика наконец сложил практически полную картину всего происходящего. Он прошептал оторопело: «Марти, ты, перевертыш!» Затем он повторил, пытаясь поверить сам себе и тому, что видели его глаза: «Ты, перевертыш, Джинджер!» Вновь пропищал тот отчаянно, выпуская тело свинки из ослабевших рук. «Джинджер!» «Марти!» Рик снова взял его за лицо, пытаясь уловить его взгляд. «Смотри на меня, не отводи глаза. Постарайся не думать об этом», — говорил Рик, поглаживая мальчика по голове и плечам, а затем подхватил на руки, приняв на грудь, и унес прочь из окровавленной комнаты, в гостиную, на диван. «Успокойся, хорошо, я включу тебе что-нибудь». Различные эмоции Рика, едва не выплеснутые в первые секунды растерянности, оказались заблокированы, уступив место только логичным на данный момент поступкам на благо мальчика. Он включил телевизор и быстро защелкал пультом, ища подходящую передачу. Остановился он на канале о дикой природе, сделав звук таким тихим, что нужно было внимательно прислушиваться, чтобы понимать, о чем там идет речь. Рик комментировал почти каждое свое действие, чтобы Марти слышал его голос. «Я сейчас подключу к тебе машину, которая будет тебя кормить через кровь, а ты постарайся расслабиться, ладно, я сейчас вернусь». Укрыв мальчика пледом, он метнулся обратно в гараж, чтобы на скорую руку забинтовать свою ладонь и закончить последние работы по настройке аппарата. Затем Рик вернулся и последовательно подключил все необходимые катетеры к телу Марти, после чего занялся обработкой его недавних травм, выпотрошив аптечку до основания. «Как же ты так умудрился?» – бормотал он, осторожно вытирая кровь с кожи Марти влажными салфетками, совершенно не обращая внимания на то, что его собственный белый рукав был весь в красных пятнах и бинты тоже почти не справлялись с кровотечением. Рик продолжал тихо говорить о чем-то, стоя на коленях совсем близко. Марти все еще потряхивала, нервная дрожь вибрации расползалась по всему телу от головы до ног. Он старался лежать как можно более неподвижно, старался не думать обо всем, что произошло мгновениями ранее. Однако это оказалось не самой легкой задачей. Мальчик смотрел на Рика стеклянными глазами, которые, казалось, пульсировали вместе с остальными частями тела. Он был слабым, истощенным как физически, так и эмоционально. Потому он молчал, позволяя дедушке делать все необходимое для того, чтобы он смог прийти в себя. Со стороны казалось, что Марти не реагирует ни на один внешний раздражитель. Он даже не морщился, когда Рик обрабатывал его раны. Он просто смотрел на него, практически не моргая. «Теперь ты пойдешь на поправку, Марти, и мы наконец сможем доделать нашу пушку. Вместе, только вместе, никак иначе, Марти. Мы ее опробуем, а потом продадим чертежи Леске и ее организации, получим много денег и отправимся, куда хочешь, Марти. Мы сможем хоть раз в жизни пойти и потратить их на что угодно, кроме науки, Марти». Рику нравилось произносить его имя. Оно будто бы успокаивало и его самого. Но вдруг его спокойствие дрогнуло. Он резко замолчал. Вата с раствором перекиси едва не выпала из пальцев, а в уголках глаз едва заблестела влага. Широкая рука легла на лицо, закрывая дрожащие губы. «Марти, ты стал таким красивым, таким взрослым». Вторая ладонь взялась за маленькую ручку Марти, проводя подушечкой большого пальца по его нежным, но уже довольно острым коготкам. «Эрик, что со мной?» Голос мальчика звучал очень тихо. Марти боялся, что даже любое сказанное им слово теперь может навредить другим. Он перевел взгляд на свою ладонь. Его пальцы дрогнули от волнения. «Я не знаю, Марти, еще не знаю. Ты становишься мной. Я рад, что я наконец понял это и теперь знаю, что делать и как тебе помочь, Марти». «Как?» Он вновь взглянул на Рика. Его глаза блестели от наплывающих слез. Все внутри буквально кричало от беспокойства, страха и нежелания принимать все как есть. «Неважно». Рик взял щечку Марти своей теплой ладонью, а затем приблизился и закрыл глаза, приобнимая его и мягко прижимаясь лицом к его щеке. «Это дурной сон, Марти, просто дурной сон». Марти тихо вздохнул, опустив взгляд. Он чувствовал слабость в теле, чересчур изнуряющую, такую, словно он весь день выполнял какую-то тяжелую работу. Мальчик зевнул, жадно хватая воздух ртом, а его веки медленно смыкались. Еще немного и он уснет, быстро и прям посреди разговора. Рик продолжал осторожно поглаживать его по голове, нашептывая что-то успокаивающее вместе с едва слышно шумящим на фоне телевизором. Он ощущал себя так, будто Марти пережил свое перерождение и теперь был беззащитным младенцем, его собственным ребенком. Безумный страх и проникновенная родительская нежность в едином лике. Вскоре Марти уснул, тихонько засопев. Он дышал, иногда слегка приоткрывая рот, отчего его недавно явившие себя щелочки на щеках подрагивали, обнажая заостренные зубки. Рик наконец стал приходить в себя, все еще боясь проснуться. Некоторое время он смотрел на мальчика не отрываясь, наслаждаясь его новым обликом и пытаясь поверить в то, что превращение действительно происходит. Вот почему его организм так яростно отторгал привычную пищу без каких-либо видимых причин. Он постепенно перестраивался. Непонятно только по какой причине и каким образом это произошло, однако факт был в буквальном смысле налицо. Взгляд Рика упал на кофейный столик перед диваном, где так и лежали оставленные в торопях шоколадные батончики, которые Марти так сильно хотел в свое время и с таким аппетитом съел штуки 4 или 5 за раз. Рик яростно сгреб их и швырнул в мусорку на кухне, а затем отправился сам отмываться от крови. Кое-как приведя себя в порядок, бросив вещи в стирку и более-менее прибравшись в комнате Марти, он испытал острую потребность в парочке сигарет. Он все же решился отойти от мальчика и выйти на крыльцо. Осмыслять целиком полученную за вечер информацию Рик все еще был не способен. Слишком много всякого произошло, что не умещалось в его переполненной голове. Ему была необходима эмоциональная разгрузка. Вытащив зубами сигарету из пачки и щелкнув зажигалкой, он вдруг опомнился, услышав капризное урчание своего желудка. «Черт, что я делаю?» – спросил он самого себя, осознавая, что хочет вовсе не курить и что глушить такой зверский голод сигаретами не имеет никакого смысла, как, впрочем, и крысами, и крысятами. Запихнув все обратно в карманы, Рик отправился куда-то через портал на поиски добротного приема пищи, о котором его организм мечтал и молил на протяжении последних нескольких дней, а также на поиски возможности наконец выпустить пар и расслабиться морально. Где-то на другом краю мира он нашел симпатичную молодую и немного в теле жрицу любви, что с игривым скептицизмом оглядела его с головы до ног своим огромными темными глазами, мол, ты-то, да по женщинам, выдержит ли сердце, старпер? Однако ее сомнения и колебания пали прахом, когда в ее руках оказалась жирная пачка денег, впечатлявшая своей подлинностью. Но еще больше обещанной второй такой пачки ее впечатлило то, что вопреки возрасту совершал над ней ее клиент в дешевом прокуренном номере какого-то отеля у черта на рогах. Он трахался как в последний раз или так, будто у него не было женщины хрен знает сколько, и скорее всего так оно и было. Это было столь неожиданно, что она сама получала немало удовольствия и готова была умереть в момент экстаза, чтобы уйти на пике своего счастья. Она и не догадывалась, что ее желание станет реальностью, не успела даже понять, что ей уже ни к чему все те обещанные деньги, когда умелые крепкие руки без колебаний свернули ей шею. А дальше привычная схема, уменьшающий луч, ни крови, ни следов. Был человек и нет человека, только наспех разбросанная одежда осталась валяться возле кровати.